Джордж Локхарт. Слово 16 бит. Загрузка 503. Босс, это невероятно. Сэм сделал из него придурка, но живого придурка. Покажите. Сейчас. Роб. Босс, вы слышали? Да. Невероятно. Как он это сделал? И, кстати, где он? У психолога. Понятно. Да нет, босс, он изучает психологию. Я так и подумал, Кит. А ты что решил? Роб, доложи самочувствие. Да пошел ты. Не понял. Повторяю, да пошел ты. Кит, что это значит, а? Босс, спокойно, я сейчас выясню. Роб, код приказа. Заткнись, падла, или убью, понял? Где Сэм? Я пошел за ним. Подожди, Питерс. Да, босс? Отключи энергию у Роба. Шатдаун.